Глава вторая. Приготовления к детскому празднику обычно сопряжены с большими хлопотами, нежели развлечения для взрослых. В последнем случае, чтобы вечеринка удалась, достаточно организовать хороший стол со спиртными напитками плюс немного лимонада. В финансовом отношении оно может и дороже, зато хлопот значительно меньше. В этом взгляды Ариадны Оливер и ее подруги Джудит Батлер сходились. «А вечеринки для подростков?» — спросила Джудит. «Я мало что о них знаю», — призналась миссис Оливер. «В некотором смысле они наименее хлопотные», — сказала Джудит. «То есть нас, взрослых, просто выставляют за дверь, уверяют, что сами со всем справятся». «И как? Справляются?» «Не в нашем смысле слова», — ответила Джудит. «Что-то они забывают заказать заранее, чего-то заказывают слишком много. Сначала выгоняют нас, а потом упрекают, почему это мы что-то для них не приготовили. Они бьют стакан и другую посуду. На вечеринке всегда оказывается нежеланный гость или кто-то приводит с собой кого-то не того. Ну, вы знаете, как это бывает». А потом еще наркотики, как там они называют это дело, травка или гашиш или ЛСД. Мне всегда казалось, что это стоит немалых денег, но похоже, что нет. «Полагаю, оно того стоит», — предположила Ариадна Оливер. «Гадость еще та, а у марихуаны ужасный запах». «Как это все печально», — сказала миссис Оливер. «Ничего, зато эта вечеринка пройдет гладко. Доверьтесь Равене Дрейк, она прекрасный организатор, вы сами увидите». «Честно говоря, меня не тянет ни на какие вечеринки», — со вздохом призналась миссис Оливер. «Поднимитесь наверх и прилягте на часок-другой. Вот увидите, вам понравится, как только вы придете туда. Жаль, что Миранда слегла с температурой. Бедняжка, она так расстроилась, что не сможет прийти». Вечеринка началась в половине восьмого. Ариадна Оливер была вынуждена признать, что ее подруга оказалась права. Гости явились строго вовремя. Праздник прошел великолепно, без накладок и недоразумений. Все было отлично продумано и прекрасно проведено. Лестницу украшали красные и голубые фонарики, повсюду желтые тыквы. Мальчики и девочки приходили, держа в руках приготовленные к конкурсу карнавальные метлы. После приветствия Равена Дрейк огласила программу праздника. «В самом начале конкурс на лучшую метлу», — объявила она. «Три приза. Первый, второй и третий. Затем разрезание пирога. Оно состоится в малой оранжерее. После этого игра «Достань яблоко». Вон там на стене висит список пар для этой игры. После нее танцы. Каждый раз, как только погаснет свет, вы меняетесь партнерами. Затем девочки отправятся в малый кабинет, где им дадут зеркала, и в заключение ужин, игра в хватайку и раздача призов». Как это обычно бывает, начало прошло скучновато. Метлы удостоились дежурных похвал. Это были крошечное подобие настоящих, и в целом ни одна не дотягивала до высоких стандартов красоты и качества. «Что даже проще», — как шепнула миссис Дрейк на ухо одной из своих подруг. «Это весьма полезная вещь. Всегда найдется пара ребятишек, которым ни за что не получить никаких других призов, так что их можно хотя бы утешить призом за лучшую метлу». «Но ведь это нечестно, Равена». «Неправда. Просто я забочусь о том, чтобы никто не был обижен и не ушел с пустыми руками. В том-то и дело, что каждый хочет что-то выиграть». «А что это за игра с мукой?» — поинтересовалась Ариадна Оливер. «Ах, да, конечно. Ведь вас не было, когда мы играли в нее. Берете стакан, наполняете его мукой, плотно утрамбовываете ее, переворачиваете на поднос и наверх кучки кладете шестипенсовик. Затем каждый осторожно отрезает ломтик, стараясь не свалить при этом монетку. Кто первым роняет шестипенсовик, тот выбывает из игры. И так далее по одному. Тот, кто остается последним, получает его как заслуженный приз. А пока пойдемте посмотрим». И они пошли. Из библиотеки доносился радостный визг участников состязания по тасканию яблок из ведра. Оттуда все возвращались с мокрыми волосами и в мокрой одежде. Одним из самых популярных состязаний, во всяком случае, среди девочек, было прибытие хэллоуинской ведьмы, роль которой исполняла миссис Гудбоди, местная уборщица. Она не только обладала идеальным крючковатым носом и подбородком, чьи кончики почти касались друг друга, но и говорила воркующим голосом, которому она, декламируя рифмованные колдовские заклинания, умела придать зловещие нотки. «Ну а теперь ты, Беатрис, ведь ты Беатрис, какое интересное имя! Хочешь знать, каким будет твой суженый? Давай, моя дорогая, садись. Да-да, здесь, под этим светом, садись и держи свое зеркальце. Как только погаснет свет, ты увидишь его. Ты увидишь, как он смотрит на тебя из-за плеча. Держи зеркальце ровно. Абракадабра, зеркальце, скажи лицо моего суженого. Покажи». «Беатрис, ты найдешь жениха, которого ждешь!» Неожиданно с лестницы стремянки, установленной позади ширмы, темноту комнаты прорезал мощный луч света. Упав в нужную точку, он отразился в зеркальце, зажатом в трепещущей руке Беатрис. «Ой!» — вскричала девочка. «Я вижу его! Я вижу его в моем зеркальце!» Луч погас, в комнате зажегся свет, и с потолка слетела открытка с приклеенным к ней цветным фото. Беатрис начала радостно приплясывать. Это был он, я видела!» — закричала она. «У него красивая рыжая бородка!» Она бросилась к миссис Оливер, которая оказалась ближе всех. «Смотрите, смотрите, правда ведь он симпатичный? Он похож на Эдди Пресуэйта, поп-певца, вы согласны?» По мнению миссис Оливер, он и впрямь походил на одного из тех, чьи лица она к своему неудовольствию была вынуждена ежедневно видеть в утренней газете. «Бородка», — подумала писательница, — «была запоздалой мыслью гения». «Откуда все эти штуки?» — полюбопытствовала она. «О, их для Равены делает Ники, ему помогает его друг Десмонд. Он любит экспериментировать с фотографией. Он и еще парочка его приятелей загримировались, парики, бакенбарды, бороды и прочее. Затем на него направляют луч света и все такое, и девчонки дружно визжат от восторга». «Я убеждена, в наши дни девушки ужасно глупые», — изрекла Ариадна Оливер. «По-моему, они были такими всегда», — возразила Равена Дрейк. Миссис Оливер задумалась. «Пожалуй, вы правы», — согласилась она. «А теперь ужин», — объявила миссис Дрейк. Ужин удался. Пирожные с глазурью, закуски, креветки, сыры, конфеты с орехами. Все, кто был старше 11, наелись до отвала. «А теперь», — объявила Равена, — «последний пункт вечера. Играем в хватайку. Идите вон туда, через кладовую. Да, правильно, но сначала посмотрим призы». Призы были продемонстрированы. Внезапно раздался вопль, похожий на вой банши. Банши или бенши — фигуры ирландского фольклора. Женщина, которая, согласно поверьям, является возле дома обреченного на смерть человека и своими характерными стонами и воем оповещает, что час его кончины близок. Дети бросились через холл обратно в столовую. Со стола убрали остатки еды и накрыли его зеленой байкой. Затем в комнату внесли большое блюдо с горящим в спирту изюмом. Все закричали, бросились вперед и принялись хватать изюмины. Отовсюду слышались крики: «Ой, я обжегся! Как здорово!» Мало-помалу огонь в блюде погас. В комнате зажегся свет, праздник закончился. «Все прошло замечательно», — произнесла Равена. «А как же иначе? Ведь мы так старались». «Просто прелесть!» — тихо проговорила Джудит. «Просто прелесть! А теперь, — грустно добавила она, — давайте немного приберем здесь. Некрасиво оставлять столько работы уборщицам, которые придут завтра утром».